Глава 27. Тишина. Александр или Ране молчали. Замерли, чтобы не отвлечь, не нарушить этот момент. Тем временем призрачные силуэты соткались во вполне узнаваемые фигуры. «Мама? Папа?» — тихонько произнесла Луна и потянулась к ним. Но уже в следующий момент замерла. Ее глаза расширились от едва сдерживаемого ужаса. Девочка стала пятиться назад. «Нет! Нет! Не подходите ко мне! Не приближайтесь!» Неожиданно призрак Айлы распался туманом и возник вплотную к молодой альвийке. «Спи, моя малышка!» – прошептали призрачные губы. На них заиграла теплая улыбка. Девочка замерла, и на ее лоб опустилась рука. «Спи!» Сознание Луны сделало кульбит и окунулось во тьму. Она почти упала на пол, но ее подхватил подскочивший командор. «Спасибо!» — усмехнулся оказавшийся рядом Раэль. Он сам пытался подхватить дочь, невзирая на то, что ее тело прошло сквозь призрачные руки. «Рад видеть вас снова!» «Айла! Извини, мы не смогли появиться раньше!» Лиране подошла к бывшей подруге. «Я в жизни сделала слишком много ошибок, чтобы обвинять кого-то. Вы пришли и дали нам возможность увидеть дочь. Теперь она в безопасности, а мы можем уйти с миром». «Айла, Раэль!» Командор положил на стол небольшой транспортировочный бокс, что все время висел закрепленным на поясе. Нажал на кнопку. Внутри открывшегося бокса оказалась необычная и по-своему красивая вещь. Небольшие, плотно переплетенные корни великого древа. Они находились внутри алого шара из цельного морфита. Некромант медленно пододвинул их к замершим призракам и улыбнулся. «Друзья, а вы сильно спешите за грань?» Мрак. Все плывет перед глазами. Воспоминания, реальность. Все переплелось. «Мне больно, мама!» Луна перевернулась на бок, поджав ноги. Ее лицо скривилось от боли. «Сейчас я посмотрю, дорогая. Постой!» Айла подошла поближе, снимая броню с руки девочки. Атмосфера планеты была ядовитой, но под землей существовало некое подобие среды. Жить в ней долгое время было нельзя, но снимать броню ненадолго – вполне. Рука девочки потемнела. Под ней, подобно червям, извивались небольшие, нитевидные щупальца адаптанта. «Сейчас, дорогая, я возьму у папы лекарство». Айла подошла к сидевшему недалеко Раэлю. Он опирался спиной о стену тоннеля, прижимая бок. Альвийка наклонилась, снимая медицинскую разгрузку с его пояса. «Дорогой, дай глянуть твою рану!» На слова Айлы ее муж лишь улыбнулся. «Адаптант зацепил. Смотреть нет смысла, там неинтересно». Мужчина снова усмехнулся. «Но дарованная командором живучесть пока удерживает меня с вами. Как дочка?» «Ей плохо. Адаптант проник в тело. Он облучен недостаточно для впадения в анабиоз. Если в ближайшее время существо не впитает достаточно некроэнергии, то он начнет поглощать Луну. Накопителей у нас не осталось». «А если впитает?» Раэль кивнул, когда Айла молча показала капсулу с последним обезболивающим. Она отошла, сделав укол дочке, и вернулась к мужу. «Нужного количества нам не найти, но если впитает, поменьше, то есть шанс, что он не сможет развиваться. Это не анабиоз, но, по крайней мере, существо станет использовать луну как носителя и не убьет ее. Ты же знаешь, мы не успели выяснить всех нюансов его поведения до инцидента. Инцидент! Альф закашлялся. На стекле его шлема появились брызги крови. Это диверсия. Мне даже сложно сказать, сколько альвов к этому были причастны. Видишь, как быстро они нас бросили. Кто-то перед этим провел с ними беседу. Предупредил, запугал. Ученые из группы точно знали все. Сработано профессионально. По крайней мере, я бы действовал так же. Сейчас это не имеет значения. Мы должны решить другой вопрос. Пытаемся ли мы спастись все, или... Но Раэль даже не дал ей договорить. Нас не выпустят. Кто бы это ни был, но эту планету нам не покинуть. С остальным экипажем или без него. Нас дождутся и добьют. Это мой ответ. Да. Айла опустилась на колени и обняла затихшего мужчину. Но мы можем дать шанс ей. Спасибо, дорогой. Я всегда знала, что глупые мысли в наших головах очень схожи. К тому же смерть не конец, усмехнулся Раэль. Я знаю это и верю его словам. Ну, а сейчас нам надо спасать дочь. Айла аккуратно отпустила мужчину и встала. Она взяла на руки затихшего ребенка и принесла его к мужу. Опустила тому на ноги. Раэль усмехнулся и погладил свою дочь. И плевать, что между ними был доспех и шлем. Мужчина чувствовал лишь мягкость и запах волос дочки. «Извини, дорогая, но это нужно сделать». Айла опять открыла аптечку и что-то вколола Луне. Девочка в одно мгновение проснулась, удивленно глядя на родителей. «У меня ничего не болит!» «Дочка, это стимуляторы. Скоро эффект пройдет. Но...» «Нам с отцом нужно тебе кое-что сказать, а для этого ты должна быть в сознании и воспринимать наши слова четко. Во-первых, вот ключи от инженерного блока. Там есть все, начиная от питания и заканчивая спасательным маяком. Во-вторых, шарика не трогай. Он убежал, потому что адаптант внутри него опасен». «Зверь знает это, но он достаточно насыщен некроэнергией, поэтому справится. Должен. А теперь главное. Мы очень любим тебя, наша Луна. Любой родитель отдал бы все ради своего ребенка. Мы лишь подтверждение этому. Поэтому, дочка, запомни наши с отцом слова». «Ты ни в чем не виновата», – мягко и тихо произнес Раэль. «Ни тогда, ни сейчас, ни потом. И ты должна жить. Это наша просьба, наше желание». Айла отвернулась, чтобы дочь не видела ее слез. «Наша мечта», – закончил за нее Раэль. «Иди сюда». «Обними отца». Луна подошла, и Альф неожиданно крепко обнял дочь. Слишком крепко. Подошедшая Айла сдернула с руки дочери вторую защитную перчатку и обняла Луну со спины. «Помни наши слова, дочка. Мы любим тебя». «Что?» Луна попыталась освободиться, но ей не удалось. Тем временем внутри нее, под кожей и плотью, проснулось нечто. Адаптант активизировался, подстегиваемый высокой активностью организма носителя. В этот момент Луна все поняла. «Нет! Нет! Отойдите от меня! Не приближайтесь! Он поглотит вас!» «Мы любим тебя, доченька!» Последний раз в голове прозвучали слова отца. И сознание сделало очередной кульбит. Привычный затхлый воздух. Голод адаптанта внутри тела. Луна очнулась и медленно открыла глаза. Она лежала на импровизированной кровати, что сама же и сделала из технических ящиков. Это был лишь сон. «С возвращением!» Повернувшись направо, девушка увидела, как за ней наблюдает встреченная в тоннелях альвийка. Леране, кажется. «Как же они похожи!» Глупая мысль вызвала боль и тяжесть в сердце. Луна отвела глаза в сторону и увидела того странного человека. «Александр! Где же она слышала это имя?» Он сидел на полу, сжимая в руке небольшой алый шар. При этом шар слегка светился, излучая легкое дымное сияние. «Что за глупость? Внешнее освещение доспехов перенесено в перчатки? Зачем кому-то делать такое?» «Холодный свет. Что-то настолько знакомое». В этот момент она вспомнила другое сияние – белесый туман, в котором она увидела родителей. Значит ли это, что все это было сном? Возможно, она просто потеряла сознание из-за адаптанта. Почему из-за него? Да потому что вся боль в ее жизни связана с этим существом. Но все же... Что этот мужчина делает? «А что он?» Ее тут же перебила альвийка, привлекая внимание к себе. «Не мешай ему. Он занят важным делом. Потом же сама спасибо скажешь. Но не суть. Глянь лучше вот сюда. Это и есть твои скру?» Леране повернула монитор внешних камер. Все пространство перед их модулем было усеяно небольшими, с мяч размером существами. Больше всего они напоминали осьминогов, частично покрытых хитином. «Да? А как догадались? Вы же их до этого не видели!» Бедная девочка, из-за полного хаоса в голове она постоянно переходила то на «ты», то на «вы». Кажется, пытаясь показаться и независимой, и культурной одновременно. «Ну, если бы я была твоего возраста, я бы их тоже так назвала», — усмехнулась альвийка. «Эй, это официальное название!» — возмутилась Луна, а потом пазлы в ее голове стали на место, и вместе с пониманием ситуации нахлынул ужас. «Мы упустили момент! Прощелкали! Скру здесь! А значит, где-то рядом и вся стая зоги! Едва они почувствуют от нас опасность, как сразу нападут! Теперь мы не можем покинуть модуль, пока стая скру не отправится дальше!» И словно подтверждая ее слова, среди ползающих осьминожек появились другие существа, очень похожие на встреченное ранее в тоннеле, только выше и массивней, размером с невысокого человека. Их броня была плотней, а количество зубов пугало. Смертельно опасные хищники. Зоги подошли. «Стая никогда не оставит без присмотра и защиты своих скру!» «Плохо! Очень-очень плохо!» «Ну что ты, молодая леди, это даже очень и очень хорошо!» Обе девушки повернулись в сторону неожиданно заговорившего Александра. «Было бы крайне неудобно потом ловить этих животных по тоннелям!» А так остается лишь подождать их возвращения. «Возвращение кого?» – переспросила Луна, но ответ пришел сам. Изображение на мониторе сменилось. Праздно шатавшиеся меж осьминожек зоги засуетились. Они стали оперативно сбиваться в стаю. Что-то в дальних тоннелях сильно беспокоило их. «Группы поддержки! Я без них, как без рук! С топорами!» — усмехнулся некромант. «Значит, план готов?» — повторила его усмешку Лиране. «Более чем! Ты замечала, насколько тяжело адаптанту сосредоточиться на нескольких целях? Все же он неполноценное существо, и потому нет ничего удивительного в том, что адаптант немногозадачен». Командор протянул к также подошедшей к нему Луне тот самый алый шар. «Оставь у себя, считай это подарком родителей». «Что? Откуда?» «Потом объясню. Так вот, Лиране, ты, возможно, замечала, что он атакует несколько целей сразу. Да, так может показаться. Но не все так просто. У него высокая скорость и реакция. Поэтому кажется, что он атакует одновременно всех. На самом деле его атаки всегда последовательны. А значит, чем больше целей, тем сложнее ему будет». «Интересно. Но нас не так уж и много, чтобы сыграть на этой особенности существа», – пожала плечами Альвийка. «Нас немного, а вот их много», – Александр кивнул на монитор, показывавший сейчас огромное количество скру и шнырявших между ними зоги. Часть из них, чем-то обеспокоенная, отошла, но и без того этих животных было полно. «Пожалуй, начнем!» Под вопросительными взглядами двух альвиек некромант вышел из инженерного модуля. Скру совершенно на него не реагировали, продолжив кучковаться недалеко от их жилья. А вот зоги замерли. Многие начали рычать, но нападать пока никто не спешил. Командор молча достал из разгрузки на груди несколько стальных шаров, активировал их нажатием и кинул в сторону скопления скру, а потом быстро вернулся назад, закрывая модуль. Серия взрывов была ощутима и без внешних камер. Множество скру было уничтожено, еще больше лежало посеченных осколками. Зацепило и зоги, но куда в меньшей степени. Лишь парочку их представителей разнесло на куски. Остальные же, зарычав, бросились на модуль. «Да что вы натворили! Теперь они разнесут тут все, но достанут нас!» Луна была в панике. Она смотрела на внешние мониторы в ужасе. Волна зоги буквально накатывала на двери и стены инженерного модуля. Они едва держались. Что ж, некромант сел на пол и замолчал. Постепенно вся его фигура стала излучать едва заметное серебристое свечение. Стала исходить легкой дымкой, как от скачка температуры. Луна хотела еще что-то ему сказать, но ее остановила Лиране. Она очутилась на пути Луны, тихонько прошептав той на ухо. «Не мешай ему, он знает, что делает». «Да нам сейчас весь модуль разнесут по кусочкам!» «Ты уверена?» – улыбнувшись, Лиране кивнула на монитор. «Тебе следовало бы лучше следить за обстановкой». Луна скосила взгляд, хотя больше по инерции, чем специально, и не поверила своим глазам. Зоги отступили, пусть и недалеко. Кажется, они просто боялись нападать. Перед дверьми модуля стояли две массивные фигуры с огромными топорами в каждой из четырех рук. «Так эти существа не ушли?» Вопрос молодой альвийки был риторическим. Она и сама все прекрасно видела. «Но как они нашли дорогу к нам?» «В чем смысл охраны, если ее нет?» «А дорогу они и не знали. Эти создания шли на зов. Его зов. И когда я тебе говорю, что Александр знает, что делает, поверь, он знает». Тем временем зоги отошли от первичного испуга, вызванного появлением двух огромных монстров. Осознание того, что они превосходят их количеством, победило. Животные напали. Сорвавшись с места, едва ли не одновременно всей толпой зоги накинулись на двух стражей. Но для немертвых созданий это не было проблемой. Антрацитовые топоры замелькали перед дверьми инженерного модуля. Разрубленные туши зоги постепенно укрывали всю площадку вокруг входа. Но даже так свирепость и частота нападений этих тварей не снижались. Зоги атаковали отчаянно, не считаясь с потерями. Для стражей это по-прежнему не было проблемой, но нахлынувшую волну диких животных быстро уничтожить было невозможно. Пока стражи разрубали висевших на них зоги, остальные двигались дальше. Они снова добрались до жилого модуля. «Что за отчаянные твари? Враг убивает их десятками, а они пытаются добраться до нас», — покачала головой Лиране, наблюдая за этой бойней. «Потому они так опасны. Зоги не остановятся, пока не уничтожат угрозу Скру», — прокомментировала ситуацию Луна. «Что? Нет!» Последний выкрик молодой альвийки был связан с тем, что нахлынувшие на модуль зоги повредили внешние камеры. Изображение на мониторе отключилось. Частота ударов усиливалась с каждой секундой. «Сейчас прорвутся! Этот модуль инженерный, а не боевой!» Луна подключала части брони. Потом открыла один из ящиков, извлекая несколько ЭМ-гранат и лазерный пистолет. «Готовьтесь!» «Все уже готово!» — раздался приглушенный голос командора. «Еще немного, и рой поглотит сам себя и возродится». «Что за бред?» «Шарик, подойди сюда. Пока они пытаются прорваться сверху, я вам советую выбежать через двери и попытаться оторваться. Убегайте, куда глаза глядят. Я попробую найти вас, когда все затихнет». Луна остановилась у двери, положив ладонь на модуль управления. «А разве кто-то пытается прорваться?» От улыбки этого странного человека, что назывался Александром, у молодой альвийки пробежали мурашки по спине. Горевшие серебром глаза промораживали. Но она прислушалась. «Так и есть». Пока она паниковала и готовилась, все затихло. Девушка медленно вернула руку к электронному замку и кинула взгляд на стоявшего рядом мужчину. Тот еще раз улыбнулся этой пугающей улыбкой и кивнул. Даже спиной Луна чувствовала на себе взгляд нечеловеческих глаз. Двери медленно открылись. «О, духи!» Десятки зоги лежали на земле. Некоторые дергались в предсмертных судорогах, но большинство представляло из себя лишь кучи мяса. Мясо, которое, облепив со всех сторон, пожирали считавшиеся мирными и безобидными Скру. В один момент сотни горевших алым огнем глаз повернулись в их сторону. Эти глаза не принадлежали мирным и безобидным животным. Они были глазами убийц, глазами смерти. В мгновение в памяти молодой альвийки промелькнули давно позабытые рассказы отца. Она вспомнила, почему имя Александр кажется ей знакомым. «О, духи!» «Поверь, Луна!» – вспомнила она веселый голос отца. «Ты ошибаешься! У смерти серебряные глаза! Я знаю точно!»